Он решительно двинулся в переулок, и ребята потянулись за ним. Стасик прихрамывал. «Можно я домой пойду?» — спросил он. «У меня нога болит». Лейтенант обернулся. «А не боишься?» «Дом-то уже рядом», — объяснил Сережа. «Пусть идут оба, а то родители волнуются. Тут их никто не тронет. А я вам все расскажу и без них». «Ну, бегите», — разрешил лейтенант. «Стаська, не вздумай дома рассказывать про это дело», — предупредил Сережа. «Там с ума сойдут. Скажи, что я к Генке пошел». Стасик торопливо кивнул и, кажется, обрадовался. Малыши ушли, а Сережа и лейтенант снова окунулись в темноту переулка. Нож не отыскали. На столбе его не было, в сухой траве вокруг столба тоже. «Может быть, показалось все-таки?» — спросил милиционер. Сережа упрямо помотал головой. Лейтенант помолчал и спросил: «А ты не помнишь, как нож воткнулся? Вдоль древесины или поперек?» «Вот так», — Сережа вытянул перед собой ладонь. «Наискосок».